Том 9, глава 7. Муравьиный король стал замечать недостатки тела, которым он так гордился ранее. Его экзоскелет был прочнее, чем любой известный людям металл, и все-таки он ощущал, как по его хитиновой броне расходились микроскопические трещинки. В отличие от него, его враг, казалось, выстоял против всей мощи его атаки без каких-либо последствий. «Невозможно!» Непривычная мысль посетила короля муравьев. Она коварно прошлась по всем закоулкам его разума, отдаваясь гулом и грозя заглушить все остальное. «Я проигрываю в противостоянии с грубой силой. Я проигрываю в противостоянии с грубой силой. Жалкому человеку меньше меня в 2 раза», — думал он. В этот момент... Это был звук, который муравьиный король до этого никогда не слышал. Но он сразу же понял, что это не к добру. Гигантский муравей ощутил резкую колющую боль в боку, в том месте, куда его противник нанес сильный удар. Монстр улучил момент, чтобы посмотреть вниз на пострадавшую область своего экзоскелета. Оттуда шла кровь. Муравьиный король пошатнулся. Не только от боли, но и от того, что он увидел. Его экзоскелет треснул. Сейчас рана была всего лишь маленькой трещинкой, но она угрожала разрастись. От нее во все стороны начали расходиться следы, как от паутины. Это было предупреждением, что осталось совсем немного времени. Монстр попытался сдержать нарастающую панику. Он быстро повернулся к потенциальной угрозе. Но хоть король муравьев и отвлекся, всего на мгновение... Джинву не был настолько глупым, чтобы упустить такой момент для атаки. От удара голову муравьиного короля развернуло в другую сторону. Он был оглушен и испытывал разрушительный шок. Удар охотника легко прошел сквозь его защиту на морде, как солнечный свет проходит сквозь воду. Мощь от удара прошла по всему его телу, преодолев путь от его макушки до ступней. Монстр задрожал, как колокольчик. Он отступил назад, едва удерживаясь на ногах. Шмяк. Он обнаружил, что уже смотрит на потолок пещеры. В это время мощный апперкот, направленный ему прямо в подбородок, почти оторвал его от земли. «Как ты посмел, гнусный человечишка!» Король был в ярости. Наклонив свою голову, он надменно посмотрел вниз. Его глаза горели от злобы, как головешки. Он должен был признать, что этот человек обладал огромной силой. Но муравьиный король собрал огромный арсенал орудий с помощью усиления хищничества. Их можно было использовать против врагов, которые полагались исключительно на физическую силу. Как в этом случае. Монстр выровнял голову и раскрыл свою челюсть. Показалось жало, похожее на пружинистую змею. Его кончик, покрытый ядом, рванулся к лицу человека с невероятной скоростью. На таком коротком расстоянии увернуться было невозможно. Человек попытался быстро отвернуть голову, чтобы увернуться от ядовитого шипа, но не успел. На морде муравьиного короля появилась злобная ухмылка. Он понял, что достиг своей цели. На щеке у его противника была едва заметная царапина. Но этого было достаточно. «Попался!» – обрадовался муравей. Паралитический яд был способностью, которую он получил, случайно проглотив конусовую улитку, одно из самых ядовитых существ на планете. Монстр взял опаснейший в природе нейротоксин и обогатил его концентрированной маной, которая текла в его теле. Результатом стал совершенно новый уровень мощи. Это был по всем меркам самый разрушительный яд, который он получил благодаря хищничеству. «Теперь-то ты ощутишь некоторые сложности, человек», – злорадно думал он. Даже самого легкого касания яда хватало, чтобы за считанные секунды наглухо перекрыть всю нервную систему. После этого любая незадачливая жертва становилась обездвиженной. Затем все, что останется, – это уничтожить противника, который был слишком обессилен, чтобы сопротивляться. Муравьиный король был полон ликования. Он на мгновение застыл, чтобы насладиться своей неминуемой победой. На лице человека читалось замешательство. К этому моменту яд уже должен был поразить каждый нерв и мускул в его теле. Настало время прервать его жалкое существование. «Узри могущество короля!» По морде короля муравьев расплылась довольная ухмылка. Он шагнул вперед и нанес удар прямо в лицо человека. «Ползай, человек!» Монстр был уверен, что убьет охотника. Звяк. На рука охотника дернулась и заблокировала атаку. «Как он еще может двигаться?» Не понял муравей. Бум! Усыпленный фальшивым ощущением безопасности, король остался открытым для контратаки. Неожиданно человек нанес удар по его левому боку другой рукой. Невероятная сила удара отбросила монстра в сторону. Оглушенный король кувырком отлетел на несколько метров. Он упал в кучу из тел муравьев, убитых ранее охотниками, и остался лежать там. Впервые за все время король закричал в агонии. В голове у Джинву раздался немой сигнал. Парень узнал в нем системное сообщение, которое появилось с характерным писком. «Детоксикация завершена». «Жало было отравлено», — догадался охотник. Так вот, почему он вдруг стал внезапно обрадовался. «Как жаль. Должно быть, это было довольно надежным трюком», — подумал он. Парень даже почувствовал легкую жалость к муравьиному королю. Это было странное ощущение. Его пассивным навыком обезвреживался не яд, а симпатия, которую он испытывал к этому существу. И с каких пор он начал понимать мысли и чувства этих монстров? Это началось с тех пор, как я встретил клыка. Тогда ему думалось, что он понимал эмоции орков, просто распознавая их выражения на мордах. Но здесь было совсем по-другому. У муравьиного короля не было никаких выражений, кроме периодических шевелений его жвалами. Так это тоже эффект от характеристики сенсорики? Все его характеристики были намного выше, чем раньше. Его характеристика сенсорика была в несколько раз выше, чем тогда, когда его странствие только началось. Вместе с этим сенсорика помогла открыть определенные способности, о которых он ранее не знал. Но все же сейчас не время думать об этом. Сейчас главный приоритет – выбить всю дурь из этого муравья и выбираться к чертям отсюда. Охотник рванулся в сторону муравьиного короля, который медленно поднимался обратно на ноги. Чувство страха охватило муравьиного короля. Его экзоскелет уже был на волоске от полного разрушения в результате предыдущих атак человека. И еще немного. Джингу мгновенно сократил расстояние огромным прыжком. Паря в воздухе, он вытянул ноги и сформировал из своего тела прямой и твердый снаряд. Бум. Но монстр уже исчез. А на том месте, куда попал Джингу, образовался огромный кратер. Вытесненная земля из кратера распылилась плотным слоем частиц грязи, которые повисли в воздухе. «Где он?» «Он исчез!» Пока охотники оглядывались в поисках короля, Джинву спокойно поднял голову. Муравьиный король воспользовался своими крыльями. Он тихо порхал наверху. «Хм, как удобно!» — ухмыльнулся парень. Способность чувства отслеживать эмоции сильно облегчила задачу Джинву по отслеживанию движения его противника. Эмоциональное состояние муравьиного короля, которое до этого скакало вверх-вниз от уничижения и страха, снова возвращалось к ликованию. Парень прищурился. Что он задумал в этот раз? Как Джинву и предполагал, муравьиный король собирался снова сменить свою тактику. Сейчас он продолжал парить вне досягаемости любой серьезной атаки. С высоты он молча смотрел на своего проблемного противника. «Если его черта — это сила, то нет смысла пытаться решить все дракой», — соображал он. Хоть король и вправду был силен, он все же гордился скоростью и считал ее самым опасным оружием в своем арсенале. Недавно человек, утверждавший, что он был королем всех людей, не успел отреагировать на его атаку, поэтому заплатил свою цену в виде отрубленной головы. В то время это было ничем иным, как просто проявлением сокрушительной мощи для остальных людей, которые там были. Проще говоря, он выпендривался. Теперь же король муравьев отбросил в сторону свое эго и не желал ничего, кроме смерти человека, который посмел встать против него. Его огромное тело уменьшилось обратно до своего обычного размера. В то же время хитиновые когти начали удлиняться, при этом становясь тоньше. Теперь они были похожи на ножи. Когти? Джингу внимательно наблюдал за тем, как проходит эта трансформация. Он понял, что поведение противника теперь изменится. Щик. Джингу приготовил свои кинжалы. В отличие от оглушительных лязгов, которые слышались буквально мгновение назад, пещера наполнилась напряженной тишиной. Казалось, что этот момент тянется вечность. Наконец, тишина внезапно была нарушена. Монстр резко нырнул в сторону охотника со скоростью, значительно выше той, что была у него прежде. Так вот, как все будет. Парень сосредоточил все свое восприятие на муравьином короле. Течение времени замедлилось, и он видел каждое движение своего противника с идеальной ясностью. В конце концов, скорость была той сферой, в которой Джинву был больше всего уверен. Воспользовавшись только кончиком своего кинжала, Джинву отразил атаку когтей резко уменьшившегося муравья. Это было всего лишь одно легкое движение. Джинву сфокусировал все свои чувства на муравьином короле. Все вокруг померкло и растворилось. Время медленно ползло, когда он полностью сконцентрировался. Его глаза видели каждое движение короля с идеальной точностью, и каждое его намерение было для него явным. Несколько когтей рванулись вниз в воздухе, угрожая отделить голову Джинву от его шеи в мгновение ока. Дзынь. Одним простым движением охотник отразил атаку когтей муравьиного короля, ударив по ним кончиком своего кинжала. Муравей был уверен в успехе своей атаки. Для него было очень жестоким совпадением, что Джинву тоже считал своей самой сильной стороной именно скорость. Когти муравьиного короля и кинжала Джинву снова столкнулись. Атаки ускоряли свой темп. Из издаваемых ими звуков становилось ясно, что оба атакующих были наполнены яростной решимостью победить. Король муравьев был в изумлении. Посреди битвы он осознал, что не может продолжать сдерживать свои паники. Его противник успевал за его атаками. И не только. Пока дуэль продолжалась, движения охотника в самом деле становились все быстрее. Как такое могло произойти? Король, который уже почувствовал вкус унижения, когда попытался помериться силами, потихоньку сдавал позиции. Каждый раз, когда он отступал назад, он получал наказание свежую рану на своем заветном экзоскелете. Глаза Джинву загорелись. Теперь он был уверен в скорой победе. Он мой. Парень отчетливо ощутил смятение муравьиного короля.